Роберт Сильверберг. Истинное вино Эрзуина Тейла. Пуэлэйн из Гиуза был одним из тех счастливцев, кто с рождения пользуется всеми мыслимыми жизненными благами. Его отец владел обширным поместьем в южной и наиболее плодородной части полуострова Кларитант, а мать происходила из древнего рода чародеев, в котором из поколения в поколение передавались секреты великой магии. Кроме того, он унаследовал от родителей крепкое здоровье, стройное мускулистое тело и незаурядный ум. Однако, несмотря на все подарки судьбы, Пуэлэйн отличался необъяснимой и неискоренимой склонностью к меланхолии. Он жил на берегу Клорпентинского моря в огромном доме с изящными лоджиями и пилястрами, защищенном сторожевыми башнями с узкими бойницами и подъемным мостом. Лишь немногим позволялось нарушить уединение Пуэлэйна. Время от времени его душа погружалась в темные пучины депрессии, смягчить которую удавалось лишь одним способом – поглощая неумеренное количество крепких напитков. Мир одряхлел и приближался к неизбежной гибели. Даже скалы истерлись и изгладились от старости. Каждая былинка несла в себе воспоминания о древних веках, и сам Пуэлэйн с детских лет отчетливо понимал, что будущее является собой пустой сосуд, и только необозримое прошлое еще способно поддерживать собой зыбкость настоящего. В этом знании заключался источник его неизбывной печали. Лишь с усердием налегая на вино, он получал возможность на время отбросить мрачные мысли. Вино открывало ему дорогу к высокому искусству поэзии. Сладкозвучные строки лились из уст Пуэлэйна нескончаемым потоком, позволяя ему освободиться из пут уныния. Он в совершенстве владел всеми формами стихосложения, будь то сонет или секстина, виланелла или фривольная шансонетка, так почитаемая презирающими рифму поэтами из Шептон-Ома. Его стихи были превосходны, но даже в самом веселом из них звучала нотка черного отчаяния. На дне чаши с вином он видел всю ту же беспощадную истину, утверждавшую, что дни этого мира сочтены, что солнце – всего лишь остывающий красный уголек в бескрайнем черном небе, что все людские надежды и усилия тщетны. Эта насмешка судьбы отравляла даже самые светлые его чувства. И тогда, сидя в добровольном затворничестве в своем прекрасном доме, возвышающимся над Гиузом, столицей благословенного Клаританте, наслаждаясь самыми изысканными винами или любуясь диковинками из своей коллекции и экзотическими растениями в саду, он радовал немногочисленных друзей такими, к примеру, стихами. «Промозглая темная ночь за окном, но ярко сверкает мой кубок с вином, и прежде чем пить, я о том вам спою, что радость покинула душу мою, что солнце тускнеет, увы, с каждым днем, и я вижу свет только в кубке моем. Что толку рыдать над увядшим листом, что толку оплакивать рухнувший дом? Вот кубок с вином. Как знать, может, это последний закат, и солнце уже не вернется назад, и будет лишь тьма до конца бытия. Конец уже близок, так выпьем, друзья. Промозглая темная ночь за окном, но ярко сверкает мой кубок с вином. Так выпьем, друзья». «Как восхитительны эти стихи!» — воскликнул Джимбитер Солиптон, стройный и веселый мужчина в зеленых дамастовых брюках и алой рубашке из морского шелка. Пожалуй, его можно было назвать самым близким другом Пуэлэйна, несмотря на полную противоположность их характеров. «Они вызывают у меня желание петь, танцевать и еще...» Джимбитер не договорил, но бросил многозначительный взгляд на буфет в дальнем углу комнаты. «Да, я знаю. И еще выпить вина». Пуэлэйн поднялся из-за стола и подошел к буфету из черного сандалового дерева, расписанного ярко-голубым и золотистым орнаментом, где он держал недельный запас вина. На мгновение он задумался над выстроенными в ряд бутылями, а затем обхватил горлышко одной из них. Багровый напиток радостно сверкал сквозь бледно-лиловое стекло. «Одно из лучших», — объявил Пуэлэйн. «Кларет с виноградников долины Скома в Аскалезе». Он ждал этого вечера 40 лет. Чего еще дождаться? А ну как другого случая не представится. Пуэлайн, ты же сам только что сказал. Как знать, может, это последний закат. Зачем же ты прячешь от меня истинное вино Эрзуина Тейла? Мы должны попробовать его, пока есть возможность. Или ты против? Пуэлайн печально усмехнулся и посмотрел на украшенную узором дверь в дальней стене зала, где под защитой сильных заклинаний хранились самые лучшие его вина. Возможно. Сегодня еще не конец света. По крайней мере, я не вижу никаких очевидных его признаков, а истинное вино подобает пить только по особым случаям. Я пока не стану открывать его, но и то вино, что сейчас у меня в руках, тоже не дурно. Убедись сам. Он прошептал заклинание, снимающее печать, и наклонил горлышко бутылки, наливая вино в прозрачные бокалы с пурпурно-золотой каймой. Напиток удивительным образом начал менять цвет. Сперва с багрового на густо-малиновый, затем стал пунцовым, сиреневым, лиловым с топазовыми искорками и завершил спектр превращений великолепным медно-золотым оттенком. «Идем». Он провел друга на смотровую площадку, обращенную к заливу. Они уселись в кресло по обе стороны от большой вазы из черного фарфора, над которой величественно парила в воздухе такая же черная фарфоровая рыбка. Это была одна из самых любимых вещей в коллекции Пуэлэйна. Ночь опускалась на Гиус. Красное солнце обессиленно повисло над морем. Звезды, слепящие глаза, уже заблестели на потемневшей части небосвода, выстраиваясь в знакомое созвездие. Древний нимб, скрещенные мечи, плащ Кантенакса, клешня. Воздух с каждой минутой становился все холодней. Даже здесь, на далеком юге, защищенном от пронизывающих ветров, что гуляют по просторам Альмери и всего великого Амотолама высокими Келпусарскими горами, было не скрыться от ночных холодов. Даже здесь то скудное дневное тепло, которое еще могло дать остывающее солнце, с наступлением темноты улетало в пустоту сквозь истончившуюся атмосферу. Друзья молча наслаждались живительной силой вина, постепенно проникающей во все уголки души и, наконец, достигающей сердца. Для Пуэлэйна это была пятая за день бутыль. Он уже давно миновал границу умеренности, зато и обычная мрачность теперь оставила его. Восхитительное круговращение мира туманило разум. Он начал с серебристого вина из каучики, сверкающего золотыми искрами. Затем перешел к легкому рубиновому с вересковых пустошей, следом к бодрящему и крепкому, словно гранит, напитку смыса Таумиса. Мягкое, пленительное, сухое из Харпундия служило лишь прелюдией к достойному высшей похвалы вину, которым он сейчас угощал друга. Такая последовательность вошла у него в привычку. С ранней юности он и 2 часов кряду не мог провести без бокала в руке. «Как восхитительно это вино!» — произнес, наконец, Джим Биттер. «Как темна эта ночь!» — отозвался Пуэлэйн. Даже теперь он не мог совладать с мрачными мыслями. «Забудь о темноте, друг, и наслаждайся этим превосходным вкусом. Но для тебя ночь и вино неразрывно связаны, не так ли? Одно следует за другим в бесконечной погоне». Здесь, на юге, солнце быстро уходило за горизонт, сменяясь безжалостными иглами звезд. Друзья задумчиво прихлебывали из бокалов, затем Джим Биттер нарушил тишину. «Ты слышал о чужаках, недавно появившихся в городе и справлявшихся о тебе?» «Вот как, чужаки?» «И они спрашивали обо мне?» «Трое мужчин с севера. На вид неотесанная деревенщина. Мой садовник говорит, что они интересовались твоим садовником». «Вот как?» — повторил Пуэлэйн без особого интереса. «Эти садовники все как один прохвосты, шпионят за нами и продают наши секреты любому, кто готов хорошо заплатить». «Меня это ничуть не интересует, Джим Биттер». «Неужели тебе совсем не любопытно, зачем они спрашивали тебя?» Пуэлэйн пожал плечами. «А вдруг это грабители, узнавшие о твоем легендарном богатстве?» «Возможно. Но пусть они сначала послушают мои стихи, прежде чем грабить мой дом». «Ты слишком легкомыслен, Пуэлэйн». «Мой друг, само солнце умирает на наших глазах. Так неужели же я потеряю сон и аппетит при мысли, что какие-то чужаки решили выкрасть из моего дома всякие безделушки. За бестолковым разговором мы совсем забыли о вине. Умоляю тебя, Джимбитер, пей и выброси из головы этих людей. Я-то выброшу. Но сначала я хочу убедиться, что ты сам не сделаешь того же. Ответил Джимбитер, но тут же понял, что настаивать бесполезно. Его друг был по-своему беспечным человеком. Глубокое уныние, завладевшее всем существом Пуэлэйна, лишило его присущей другим людям осторожности. Он жил без надежды на будущее и потому мог позволить себе ни о чем не беспокоиться. А сейчас, как догадался Джимбитер, Пуэлэйн и вовсе отгородился от проблем за несокрушимой стеной винных бутылок. Самого же Джимбитера троица чужаков весьма беспокоила. Еще днем он постарался отыскать их. Садовник сказал, что незнакомцы остановились в старой гостинице «Голубая Виверна», расположенная между бывшим скобяным базаром и рынком, где торговали тканями и пряностями. Поэтому Джимбитер без труда отыскал их на бульваре, проходящем через весь торговый квартал. Первый из чужаков, невысокий, но крепкий, кутался в тяжелую бурую шубу. На ногах у него были лиловые рейтузы и такие же башмаки, а на голове шапка из меха черного медведя. Второй – высокий и худой. Носил феску из леопардовой шкуры, желтую муслиновую блузу и красные сапоги, украшенные шпорами из длинных игл морского ежа. Третий был одет скромнее, в простую серую тунику и зеленую рубаху из грубой ткани. Этот человек среднего роста казался незаметным на фоне своих разряженных приятелей, но лишь до того момента, пока Джимбитер не увидел его глаза. Глубоко посаженные, решительные, горящие змеиной злобой. Они, словно два черных обсидиана, выделялись на бледном, как мел, лице чужака. Джимбитер попытался разузнать о незнакомцах в гостинице, но выяснил лишь, что они назывались купцами то ли из Альмери, то ли из какой-то другой северной страны, направляющимися на юг по торговым делам. Кроме того, хозяин гостиницы подтвердил слухи о том, что чужакам откуда-то известно имя лучшего поэта столицы, и они настойчиво ищут встречи с ним. Джимбитер поспешил предупредить друга, но с горечью убедился, что большего сделать не в силах. При этом беспечность Пуэлэйна вовсе не была наигранной. Того, кто посетил отравленные берега моря забвения и сумел вернуться обратно, уже ничто не могло обеспокоить. Он доподлинно знал, что окружающий мир – всего лишь иллюзия, созданная туманом и ветром, и было бы сущим безумием поверить во что-либо иное. В трезвом состоянии Пуэлэйн из Гуиза оказался бы не менее подверженным тревогам и отчаянию, чем любой другой человек. Но он старался как можно быстрее принять свое излюбленное противоядие, пока отравленные щупальца реальности не нарушили его покой. Без вина он не смог бы справиться с неотвязными мрачными мыслями. Два последующих дня Пуэлэйн провел в одиночестве в своем полном сокровищ доме. Просыпался на рассвете, купался в ручье, бегущем через сад, затем завтракал с привычной умеренностью и после долгого раздумья над выбором открывал первую бутыль. К полудню, не позволяя погаснуть огню, зажженному вином в его сердце, он доставал вторую бутыль и какой-нибудь том из собрания своих стихов. Всего в нем насчитывалось 50 или 60 толстых тетрадей в одинаковых черных переплетах из кожи ужасного Диодана, за которую охотник получил щедрую награду. Здесь были записаны лишь те из бесчисленного множества стихов Пуэлэйна, которые он сам посчитал достойными того, чтобы запомнить и сохранить. Он то и дело перечитывал их со щемящим наслаждением. Скромно держащийся на людях, наедине с собой, Пуэлэйн откровенно восхищался собственными стихами, и вторая бутыль лишь усиливала это чувство. Затем, прежде чем благодатное действие вина успевало закончиться, он обычно отправлялся на прогулку по залам своего дома, с неприходящим восторгом осматривая сокровища и диковинки, собранные им в пору юношеских путешествий по миру. Он успел побывать и на далеком севере, в мрачных пустынях за горами Фер-Аквила и на столь же отдаленном востоке, за землей падающей стены, где обитали полчища смертоносных гулей и гру. И на крайнем западе, в разрушенном городе Ампредатвере, а также в суровом Ацедерахе, на берегу темного Супостимонского моря. Повсюду юный Пуэлэйн собирал сувениры для будущей коллекции, но не потому, что ему так уж сильно нравилось это занятие. Просто оно на время отвлекало его. Точно так же, как и вино, от неотвязных мрачных мыслей, с детских лет одолевавших его разум. Теперь он старался продлить минуты забвения, любовно касаясь этих вещей. Воспоминания о путешествиях по прекрасным, полным очарования землям, ровно как и по тем, где пришлось испытать трудности и лишения, вероятно, не были бы для него так важны, если бы не позволяли ненадолго отрешиться от дня сегодняшнего. Затем Пуэлэйн обедал так же умеренно, как и завтракал, непременно выпивая за трапезой третью бутыль, выбранную на этот раз по усыпляющим свойствам вина. Подремав после обеда, он снова купался в холодном ручье. Уже ближе к вечеру Пуэлэйн торжественно откупоривал четвертую бутыль, пробуждавшую его поэтический дух. Он торопливо записывал родившиеся стихи, не останавливаясь и не перечитывая, пока порыв вдохновения не угасал. Тогда он снова принимался за книги или же произносил несложные заклинания, наполнявшие музыкой зал, что выходил окнами к морю. Наступало время ужина, более основательного, нежели обед или завтрак, и Пуэлэйн позволял себе насладиться пятой бутылью с самым изысканным вином, к выбору которого он подходил с особой тщательностью. После чего, в надежде, что на этот раз умирающее солнце наконец-то погаснет и избавит его от неотвязных и мучительных дум, он забывался сном, не приносящим облегчения и лишенным сновидений. Так повторялось все три дня после беседы с Джимбитером, с Алептаном, пока однажды у ворот усадьбы не появились три чужака, о которых предупреждал Пуэлэйна его друг. Они выбрали для посещения время второй бутыли, когда Пуэлэйн только взял с полки томик своих стихов. Он не любил живую прислугу и содержал для работы по дому нескольких бестелесных духов и призраков, один из которых и сообщил хозяину о неожиданном визите. Пуэлэйн равнодушно взглянул на висевшее в воздухе прозрачное, почти невидимое существо, которое словно пыталось разделить с ним его страдания. «Пусть войдут. Передай, что я приму их через полчаса». Не в его обычае было принимать посетителей по утрам. Даже призрак удивился подобному отступлению от правил. «Господин, если мне будет позволено высказать свое мнение...» «Не будет. Я сказал, что приму их через полчаса». До прихода гостей Пуэлэйн успел переодеться в тонкую тунику светлого тона, лиловую рубашку, кружевные брюки того же цвета поверх нижних темно-красных и ослепительно-белый камзол. Он уже выбрал для себя охлажденное игристое вино из бухты Сан-Реале, имеющее металлический серый оттенок, а теперь поставил рядом и вторую бутыль. Призрак-слуга вернулся ровно через полчаса в сопровождении таинственных гостей. Как и предупреждал Джимбитер Салептен, все они выглядели неотесанными простолюдинами. «Мое имя Кештрел Цайя», — объявил самый низкорослый из троицы. Вероятно, он был у них за старшего. Широкоплечий мужчина, облаченный в пушистую шубу из меха неизвестного животного и шапку из другого, более гладкого меха, украшенную золотой каймой. Широкая густая борода почти полностью закрывала его грубое некрасивое лицо, словно еще одна звериная шкура. «Это Унтан Виорн», — старший кивнул в сторону высокого спутника в желтой блузе, безвкусно ярких красных сапогах и нелепом головном уборе с кисточками, пятнистом, словно шкура леопарда. «А это Малеон Гейнтраст», — он посмотрел на третьего гостя, бледнокожего и скромно одетого, с безразличным выражением лица и холодными внимательными глазами. «Мы все большие поклонники вашего таланта и специально прибыли сюда от далеких гор Мауренрона, чтобы выразить вам свое восхищение». Трудно найти подходящие слова, чтобы описать восторг, который я испытываю, стоя рядом с самим Пуэлэйном из Гиуза», — добавил долговязый Унтанвьорн, преувеличенно мягким бархатистым голосом, немного напоминающим змеиное шипение. «Мне кажется, что вы достаточно легко находите слова», — заметил Пуэлэйн. «Но, возможно, это просто фигура речи. Вы не откажетесь выпить со мной?» «В утренние часы я обычно выбираю что-нибудь незамысловатое, наподобие вина из Санреаля». Он указал рукой на пару округлых серых бутылей. Однако Кештрел Цая вытащил из-под шубы два зеленых сосуда сферической формы и также поставил их на стол. «Не сомневаюсь, что ваш выбор превосходен, мастер, но мы наслышаны о вашем пристрастии к виноградному вину и принесли вам в подарок эти бутыли с настоящим старинным вином, знаменитой голубой амброзией Мауренрона. Возможно, здесь они и не слышали, но я уверен, что эта новинка вам понравится». Пуэлэйн и в самом деле никогда прежде не пробовал амброзию Мауренрона, но сразу определил, что это грубый и простой напиток, годные лишь для того, чтобы растирать ему усталые ноги. Однако он сохранил приветливое выражение лица, внимательно разглядывая оплетенные бутыли, поднося их к свету и взвешивая на руке. «Добрая слава о вашем вине еще не достигла наших краев», — дипломатично ответил он. «Но я предлагаю попробовать его позже. А перед обедом, как вы уже слышали, я предпочитаю легкое вино, которое, возможно, придется по вкусу и вам». Пуэлэйн вопросительно взглянул на гостей. Они никак не выразили несогласия, и он произнес заклинание, открывающее бутыли Санреаля, и наполнил бокалы. Вместо тоста Унтанвьорн процитировал одно из самых известных стихотворений Пуэлэйна. «Кто в этом мире я? Лишь крошечная лодка, что проплывает на закате к морю, не оставляя на воде следа». Он читал с отвратительной интонацией и неправильным ритмом, но по крайней мере не перепутал слова, и Пуэлэйн пришел к выводу, что гость все же хотел сделать ему приятное. Потягивая вино, он с интересом рассматривал странную троицу. Они походили на отъявленных бандитов, но, возможно, их грубые манеры были обычными для жителей Мауренрона, куда он так ни разу и не добрался за время своих дальних путешествий. Судя по всему, в своей северной стране они занимали высокое положение. Были герцогами или принцами, или на худой конец министрами. Пуэлэйн с едва теплящимся интересом размышлял над тем, чего эти люди хотят от него. Не проделали же они столь долгий путь лишь для того, чтобы почитать ему его собственные стихи. Джим Биттер был уверен, что они явились сюда с недобрыми намерениями. И вполне могло оказаться, что этот проницательный знаток человеческой души не ошибся в своих выводах. Однако бокал вина на время умерил беспокойство Пуэлэйна. Теперь гости казались ему лишь новой забавной головоломкой. Он решил подождать, что произойдет дальше. «Надеюсь, ваше путешествие было не слишком трудным», — вежливо поинтересовался он. «Мы немного знакомы с магией и прихватили с собой несколько полезных заклинаний, которые и вывели нас к цели», — объяснил Унтанвьорн. «Только переход через Келпусар оказался по-настоящему трудным, в том месте, где его пересекают горы 11 сомнений». «О, я хаживал через те края», — оживился Пуэлэйн. «Это было удивительное нагромождение неотличимых друг от друга по виду скал. И все дороги там казались одинаковыми, хотя лишь единственная из них вела в нужном направлении, а остальные сулили путникам множество неприятностей. Но вы, очевидно, отыскали верное направление, а также с не меньшей ловкостью одолели ворота призраков и миновали смертельно опасные столбы Ян-Сфоу». «Надежда попасть в то место, где мы сейчас находимся, провела нас через все препятствия», произнес Унтанвьорн еще более елейным голосом и снова процитировал Пуэлэйна. «Мы карабкались в горы высотою, как 1000 башен. Мы сплавлялись по рекам, чей рев беспрерывен и страшен. В этом дьявольском грохоте таяли возгласы наши. Мы ломились сквозь дебри, путь себе расчищая мечами. а потом золотое сияние моря в туманной дали замечали, и как будто и не было дальней дороги у нас за плечами. Как варварски произносил он эти изысканные строки. Сколь бесцветно звучал его голос, когда он дошел до восхитительной финальной строки. Однако Пуилейн постарался скрыть свое возмущение. Эти чужеземцы оказались его гостями, пусть даже незваными. И по законам гостеприимства он должен был развлекать их непринужденной беседой, кроме того, они в какой-то мере и сами развлекали его. В последние годы жизнь Пуилейна протекала в строгом и нерушимом порядке. Появление северных варваров, читающих стихи, внесло в нее некоторое разнообразие. Он все более сомневался в справедливости подозрений Джимбитера. Ничего опасного в гостях он не видел, за исключением разве что холодных глаз того из них, который пока еще не произнес ни слова. Джимбитер, очевидно, принял за дурные намерения самоуверенность и скверные манеры чужаков. «Еще мы слышали, что вы коллекционируете всякие диковинки. Позвольте нам в знак восхищения вашим талантом вручить вам скромный подарок», сказал закутанный в шубу Кештрел Цая и тоже процитировал короткий отрывок. «Я должен взять от жизни все сполна, все дальше темнота и тишина. Малион Гейнтраст, если тебя не затруднит». Кештрел Цая кивнул спутнику с холодными, как лед, глазами. Тот достал незамеченный ранее Пуэлэйном мешок и вытащил оттуда барабан из красного сандалового дерева с туго натянутой шкурой таупина. 9 красноглазых человечков исполняли на ней непристойный танец. Следом появилась небольшая прозрачная сфера из зеленого халцедона, внутри которой бился и кричал пойманный в ловушку демон, а за ней крохотный флакон, заполненный приятно пахнущей желтой жидкостью, которая то выливалась на пол, то снова возвращалась в сосуд. Гость продолжал вынимать из мешка подарки, пока на столе перед Пуэлэйном не выстроилась дюжина подобных безделушек. Тем временем хозяин уже почти допил вино из своей бутыли, и у него начала кружиться голова. Гости же, которым досталось лишь по трети бутыли, едва пригубили из своих бокалов. Неужели они были настолько воздержаны в питье? Или это искрящееся вино Санреали оказалось слишком изысканным для их неприхотливого вкуса? Дождавшись, когда Малион Гейнтрас закончит выставлять подарки, Пуэлэйн сказал: «Если вас не устраивает мой выбор вина, я могу подыскать что-нибудь более привычное для вас, ну или открыть то, что вы принесли в подарок мне». «Вино превосходно, мастер», — ответил Унтон Виорн. «Иначе и быть не могло. Мы знаем, что у ваших кладовых хранятся самые ценные напитки на свете, и даже непревзойденное истинное вино Эрзуина Тейла. Это Санреале, которое ты угощаешь нас, разумеется, не может с ним сравниться, но и оно в своем роде также изысканно, и мы пьем медленно лишь потому, что смакуем каждый глоток. Пить вино, выбранное Пуэлэйном из Гиуза в его собственном доме. Это такая честь, что у нас перехватывает горло от восторга. Вот почему еще мы пьем медленнее, чем могли бы». «Значит, вы знаете об истинном вине?» «А кто же о нем не знает? Легендарное вино Нолвейнов, правивших Гамалькором в те времена, когда солнце еще не утратило свой золотой блеск. Вино волшебства. Вино, дарующее высшее наслаждение, какое только возможно представить. Вино, открывающее все двери мира». Теперь в глазах Долговязого сверкала ничем не сдерживаемая алчность. «Ах, если бы нам посчастливилось отведать всего один глоток! Или хотя бы посмотреть на сосуд, в котором хранится этот удивительный эликсир!» «Я очень редко достаю его, даже для того, чтобы просто полюбоваться им», — объяснил Пуэлэйн. «Боюсь, что если я принесу вино из хранилища, у меня возникнет непреодолимое желание попробовать его, а для этого еще не пришло время». «Какая железная выдержка!» — поразился Кештрел Цае. «Обладать истинным вином Эрзуина Тейла и даже не попробовать его. Позвольте узнать, почему вы отказываете себе в таком наслаждении?» Этот вопрос Пуэлэйн уже много раз слышал от друзей, потому что не делал тайны из того, что хранит истинное вино в своем подвале. «Я всего лишь экстравагантный сочинитель грустных посредственных стишков». «Да-да», — остановил он протесты гостей. «Посредственных стишков, которые льются из меня таким потоком, что давно бы заполнили весь дом, если б я записывал каждую пришедшую в голову строчку. Я сохранил лишь небольшую часть из них». Пуэлэйн небрежным жестом указал на полку с полусотней томов в переплете из кожи Диодана. «Но где-то в глубинах моей души скрывается одна истинная, великая поэма, в которой отразится вся история Земли и которая станет итогом моей жизни и моим завещанием. Нашим завещанием. Всех тех, кто живет в последние дни мира. Когда-нибудь я почувствую, что строки уже созрели во мне, переполняют меня и просятся наружу. Думаю, это случится в тот момент, когда солнце испустит последний луч света, и земля погрузится в вечную темноту. Вот тогда, и только тогда, я вскрою печать бутыли с истинным вином и выпью его. Если оно действительно открывает все двери, то и дверь творчества также отворится, выпуская на волю истинного поэта, томящегося в моем теле. Я в приливе хмельного вдохновения сочиню ту великую поэму, о которой мечтал всю жизнь. Мастер, если вы напишете такую поэму лишь накануне гибели мира, это будет несправедливо по отношению к нам, заметил Унтан Виорн. Как мы сможем прочитать ее, когда землю поглотит мрак? Некому будет передать нам ваши последние стихи. Все умрут от холода. Вы лишаете нас этого великолепия, отказываете в последнем подарке. Если и так, рассудил Пуэлэйн, все равно время откупорить эту бутыль еще не пришло. Но я могу предложить вам другой напиток. Он достал из буфета большую округлую бутыль с древним фалернским вином. Этикетка на ней стерлась и пожелтела от времени. Печать была сорвана, и все прекрасно видели, что внутри нет ничего, кроме засохшего осадка на самом дне. Гости в замешательстве уставились на Пуэлэйна. «Не беспокойтесь», — сказал он. «Один знакомый чародей произнес над некоторыми бутылями из моей коллекции заклинание восстанавливающей эманации. Теперь вино в них может появляться вновь». Он наклонил голову, прошептал что-то, и через мгновение бутыль удивительным образом начала заполняться. Затем он разлил напиток по бокалам. «Удивительное вино», — произнес Кештрел Цае, сделав пару глотков. «Ваше гостеприимство превосходит все наши ожидания, мастер». Его лицо под густой бородой разрумянилось. С Унтаном Виорном произошло то же самое. И даже мрачный взгляд Малеона Гейнтраста, сидевшего поодаль и как будто случайно оказавшегося в этом зале, несколько смягчился. Пуэлэйн улыбнулся и умиротворенно откинулся на спинку кресла. Он не собирался сегодня пить фалернское, к тому же это было слишком крепкое вино для столь раннего часа. Однако и особого вреда в том, чтобы опьянеть к полудню немного больше обычного, он тоже не видел. К тому же Пуэлэйн мог теперь чуть раньше сочинить какое-нибудь стихотворение. Его неотесанные поклонники, безусловно, придут в восторг, оказавшись свидетелями творческого акта. Между тем, неторопливо потягивая вино, он почувствовал, что стены зала начали раскачиваться и заскользили по кругу. А сам он словно бы медленно поднялся в воздух и теперь наблюдал сверху за самим собой сквозь приятную дымку, окутавшую разум. К некоторому его удивлению, гости собрались вокруг него и завязали философскую беседу о природе преступлений. Кештрел Цае заявил, что близкая погибель мира освободила людей от всех ограничений, навязанных законом, и теперь не имеет большого значения, чем каждый из них занимается, поскольку смерть в скорости уравняет все счета. «Я не могу согласиться», — возразил ему Унтан Виорн. Мы по-прежнему должны нести ответственность за свои поступки, нарушающие традиции, их жизненные устои и тем самым, возможно, приближающие ужасный конец, который нам всем грозит. В каком смысле? Сквозь дрему поинтересовался Пуэлэйн. Преступление является не столько нарушением людских законов, пояснил Унтон Вёрн, сколько повреждением причинно-следственных связей между человечеством и окружающим миром. Я полагаю, что именно наша жестокость, наши грехи и преступления истощили силы умирающего солнца. Малион Гейнтраст беспокойно шевельнулся, словно решился наконец заговорить, но справился с собой и снова принял отстраненный вид. «Интересная теория», — признался Пуэлэйн. «Значит, вы считаете, что совокупные грехи и преступления рода человеческого за многие тысячелетия привели к угасанию солнца, и таким образом мы сами виновны в своей гибели?» «Да, похоже на то». «Стало быть, уже бесполезно хранить добродетель», — печально сказал Пуэлэйн. «Своими ужасными пороками мы безвозвратно погубили себя. Принесенный ущерб невозможно восполнить в последние дни существования мира». Он безутешно вздохнул и с испугом осознал, что действие вина ослабло. Стены перестали вращаться, а туман рассеялся. Он снова оказался почти трезвым и ощутил полную беззащитность перед непроглядным мраком собственных мыслей. Такое уже случалось с ним прежде. Теперь, сколько ни пей, отогнать тьму уже не получится. «Вы чем-то обеспокоены, мастер?» — заметил Кештрел Цае. «Я чувствую, что, несмотря на чудесный вкус этого вина, или, может быть, именно из-за него, ваше настроение внезапно изменилось. Я вспомнил о близкой смерти. Наше солнце остыло и утратило яркость, впереди лишь неизбежное забвение». «Полагаю, мастер, вам следовало бы радостно приветствовать приближение катастрофы, а не впадать в уныние». «Радостно приветствовать?» «Вне всякого сомнения. Каждому из нас суждено в свой черед умереть. Таков закон природы. И было бы так больно осознать, что я лежу при смерти, а все прочие остались жить дальше, уже без меня. Но если все погибнут одновременно, у меня не останется причин для зависти и обиды, и я с радостью встречу общий, уравнивающий всех конец». Пуэлэйн упрямо покачал головой. «В вашем доводе есть смысл, но мало причин для радости. Я в любом случае не стал бы завидовать тем, кто выживет. Вместе со мной умрет весь мир. И смерть нашего солнца лишь прибавит скорби к этому и без того невероятно печальному событию». «Вы слишком углубились в бесплодные размышления, мастер», — беззаботно сказал Унтон Вёрн. «А ведь перед вами стоит бокал с вином». «Да, эти жалкие и унылые мысли не дают мне чести. Даже в пору расцвета мира, когда солнце сияло вдвое ярче, каждый взрослый человек сталкивался со смертью. И лишь малодушные и глупые люди страшились и проклинали ее, вместо того, чтобы принять с философским смирением. Бессмысленно сожалеть о неизбежном. Но я должен с прискорбием признать, что не способен справиться со своими чувствами. Только вино позволяет мне на время унять их. Впрочем, и оно не всегда приносит облегчение». Он потянулся к бокалу с Фалернским, но тут в разговор вмешался Кештрел Цае. «Именно это вино так расстроило вас, мастер. Давайте лучше выпьем то вино, которое мы принесли вам в подарок. Возможно, вы не слышали, но оно славится способностью отгонять печаль». Он взглянул на Малиона Гейнтраста, и тот мгновенно поднялся и ловко распечатал обе бутылки с амброзией Маурнрона. Затем взял новую посуду из буфета и налил бледно-голубой напиток почти до краев в бокал Пуэлэйна из одной бутыли и втрое меньше себе и своим спутникам из другой. «За ваше здоровье, мастер, а за вновь обретенную радость, многое лета». Вино чужаков оказалось свежим и бодрящим, без малейшего намека на грубый кисловатый вкус, которого Пуэлэйн в глубине души ожидал. За первым осторожным глотком он сделал более уверенный второй, а затем и третий. Вино и вправду действовало успокаивающе, быстро вызволив Пуэлэйна из трясины уныния, в которой он по неосторожности едва не увяз. Однако еще через мгновение он почувствовал неприятный осадок на языке и обнаружил, что под внешним радостным, открытым вкусом вина скрывается другой, почти щелочной, поднимающийся все выше по небу и уничтожающий первоначальное ощущение. Голова вдруг отяжелела, руки и ноги сделались ватными. Пуэлэйн отчетливо вспомнил, что гости наливали ему из одной бутыли, а сами пили из другой. Затем, когда он понял, что не может даже пошевелиться, стало окончательно ясно, что в вино подмешано какое-то зелье. Малеон Гейнтрас подошел к нему и пронзительным жестким взглядом посмотрел в глаза. Затем что-то пробормотал нараспев, и Пуэлэйн даже в своем нынешнем плачевном состоянии без труда угадал в этих словах простенькое обездвиживающее заклинание. Как и любой состоятельный человек, Пуэлэйн защитил свой дом различными охранными чарами, которые, по уверениям семейного мага, должны были уберечь его от любых неприятностей, например, от воровства, поскольку в доме хранились немалые ценности, которыми многие хотели бы завладеть. Дом также следовало оберегать от пожара, землетрясения, падения небесных камней и других превратностей природы. Кроме того, принимая во внимание свое пристрастие к вину, которое могло привести к необдуманным и неосторожным действиям, Пуэлэйн установил и защиту от чрезмерного опьянения. Оказавшись теперь в опасности, он решил, что бдительный страж Цитразанды как нельзя более подходит к этому случаю, и непослушными губами начал произносить заклинания. Однако в последние годы Пуэлэйн пренебрегал осторожностью и регулярно забывал вовремя подкреплять энергию домашнего стража, ослабевшего в результате настолько, что заклинание не произвело никакого эффекта. Даже призрачная прислуга была не в силах помочь ему в этом затруднительном положении. Едва осязаемая телесная форма призраков не устояла бы под напором злоумышленников. Из всех слуг Пуэлэйна живым был только садовник, но даже если бы он находился сейчас в доме, то все равно не расслышал бы слабый призыв хозяина. Пуэлэйн внезапно осознал, что он совершенно беззащитен. Гости, оказавшиеся грабителями, осторожно подняли его с кресла. «Будьте добры составить нам компанию в экскурсии по вашему знаменитому собранию драгоценных диковинок», — сказал Кештрел Цае. Пуэлэйн потерял всякую способность к сопротивлению. Хотя он мог передвигаться самостоятельно, руки его были связаны невидимыми крепкими путами, а разум лишь выполнял чужие желания. Он просто позволил злоумышленникам водить себя, шатающегося от опьянения, из одного зала в другой. Когда его спрашивали о том или ином предмете, у Пуэлэйна не оставалось другого выбора, кроме как подробно рассказать о нем. Любую вещь, чем-то поражающую воображение грабителей, они снимали с полок, а затем Малеон Гейнтраст относил добычу в большой зал и бросал в кучу, которая росла на глазах. Так они забрали хрустальную пластину Карсефона Зорна, на которой можно было наблюдать картины обыденной жизни любого из семи уровней реальности. Они взяли и нижнюю рубашку одного из давно позабытых царей Фариалов. Стоило час походить в этой одежде, и мужская сила увеличивалась в 20 раз. И еще ключ Сарпанигондара, хирургический инструмент, позволяющий излечить любой больной орган, не разрезая кожу и другие ткани тела. Они взяли также неистощимую нефритовую шкатулку, реликвию племени разбойников с холодных равнин Нижнего Галура, и несравненного феникса Сангаала, с крыльев которого при каждом движении осыпалась золотая пыль, и семицветный ковер кипарда Сиганга, и инкрустированную алмазами шкатулку с фимиамом изумрудного неба, и множество других удивительных предметов из коллекции Пуэлэйна, о которой давно ходили легенды по всем окрестным землям. Он наблюдал за разбоем со все возрастающим отчаянием. «Значит, вы проделали такой долгий путь, лишь для того, чтобы ограбить меня?» «Не совсем так», — ответил Каштрал Цая. Можете не сомневаться, мы действительно высоко ценим ваши стихи, и надежда встретиться с вами во многом помогла нам вынести все трудности и опасности нашего путешествия. Однако вы выбрали довольно странный способ продемонстрировать свое уважение, лишив меня тех вещей, которыми я дорожу. «Какая разница, кто теперь будет владеть этими вещами?» – заявил бородач. «Скоро само понятие собственности потеряет смысл. Лично вы неоднократно высказывали эту мысль в своих стихах». Пуэлэйн не мог не признать, что в словах грабителя присутствует определенная логика. Он попытался утешить себя доводами Кэштрелла Цае. Гора награбленного между тем продолжала расти. В самом деле, солнце скоро погаснет окончательно и погрузит землю в вечную тьму, похоронив самого Пуэлэйна и все его сокровища под слоем льда толщиной в 20 марасангов. Так ли важно теперь, что грабители лишили его нескольких любимых безделушек? Он потерял бы вскоре все это, даже если бы не открыл опрометчиво двери перед троицей негодяев. Но подобная софистика не принесла облегчения. «Если рассуждать здраво, — подумал Пуэлэйн, — то солнце может погибнуть и через 1000 лет, или даже позже. Это неизбежно, но реальная опасность отнюдь не бесспорна. В конечном счете Пуэлэйн будет лишен всего того, что имеет, как и любой другой человек, включая 3 грабителей. Однако теперь он ясно осознал, что при прочих равных условиях предпочел бы дожидаться конца света в окружении, собранной собственными руками коллекции, а не без нее. Он решил принять меры для защиты своего имущества и попытался еще раз вызвать бдительного стража Цитразанда, отчетливо произнося каждый звук, что, как он надеялся, должно было усилить действие заклинания. Но грабители оказались настолько уверены в тщетности усилий Пуэлэйна, что даже не попытались помешать, а лишь стали смеяться над его магическими словами. И они оказались правы. Страж, как и прежде, не пришел на помощь. Пуэлэйн вдруг отчетливо понял, что рискует не только потерять все то, что злоумышленники уже забрали, но и лишиться самой жизни, если срочно не придумает что-либо более эффективное. И теперь, когда над ним нависла реальная опасность, он увидел, что его многолетние заигрывания со смертью были всего лишь красивой позой, а на деле он вовсе не готов расстаться с жизнью. Однако у него был еще один шанс на спасение. «Если вы освободите меня», – начал он и тут же умолк, дожидаясь, когда грабители обратят на него внимание, – «я найду истинное вино Эрзуина Тейла и выпью его вместе с вами». Злоумышленники отреагировали мгновенно и вполне предсказуемо. Глаза их засверкали, лица раскраснелись. Они обменялись взглядами, в которых читалось неудержимое желание отведать чудесный напиток. Пуэлэйн надеялся, что верно истолковал их смятение. Как только грабители поняли, что хозяин дома находится в полной их власти, и они могут забрать из богатейшей коллекции все, что только пожелают, их обуяла самая обыкновенная жадность. Они забыли, что в доме находятся не только разнообразные безделушки вроде семицветного ковра и неистощимой шкатулки, но и нечто несравнимо более ценное. Скрытое в подвале среди множества прочих редких напитков истинное вино Эрзуина Тейла, источник неописуемого наслаждения, эликсира блаженства. Теперь они вспомнили о нем и возжелали его с неодолимой страстью. «Превосходная идея!» Внезапно охрипший голос Унтона Виорна выдал его жгучее нетерпение. «Скажите, где оно находится, и мы с радостью его попробуем?» «Эта бутыль не дастся в руки никому постороннему», — объявил Пуэлэйн. «Я должен принести ее сам». «Так принесите. Сначала вы должны меня освободить. Вы ведь можете идти, не так ли? Проводите нас в хранилище, а дальше мы все сделаем сами». «Ничего не получится», — ответил Пуэлэйн. «Как вы думаете, почему это вино сохранилось до сих пор? Оно защищено целой сетью заклинаний, таких как чары полной безопасности Тамперона. Таким образом, бутыль может открыться только по желанию законного владельца, каковым в данный момент являюсь я. А если заклинание определит, что мою волю контролирует кто-то другой, то вино попросту испортится. Так что же вы предлагаете? Развяжите мне руки. Тогда я принесу бутыль из хранилища, откупорю ее, и вы сможете насладиться этим непревзойденным вином. А потом? Вы испытаете ни с чем не сравнимые ощущения, а я лишусь возможности когда-либо написать великую поэму, которую вы, по вашим словам, так жаждали услышать. Затем, надеюсь, мы попрощаемся. Вы оставите мне немного моих безделушек и вернетесь в свои унылые северные пещеры. Договорились? Грабители переглянулись и быстро пришли к согласию. Кэштрел Цая, одобрительно крякнув, дал знак Малеону Гейнтрасту, и тот прочитал заклинание, отменяющее прежние чары. Пуэлэйн почувствовал, как исчезают путы, стягивавшие его руки. Он размял затекшие суставы, пошевелил пальцами и выжидающе посмотрел на грабителей. «Несите свое знаменитое вино», — велел Кэштрел Цае. Пуэлэйн повел грабителей через все залы, пока не достиг кладовой, в которой хранились самые ценные вина. Здесь он сделал вид, будто разыскивает нужную бутыль, что-то бормоча себе под нос и покачивая головой. «Видите ли, я слишком надежно спрятал это вино», — сообщил он чуть погодя. Не настолько даже опасаясь похитителей, а скорее для того, чтобы помешать самому себе добраться до него в порыве хмельного нетерпения. «Мы поняли», — отозвался Унтенвёрн. «Однако отыщите его поскорее, нам тоже не терпится». «Позвольте мне подумать. Если бы я решил спрятать такое необыкновенное вино от себя, куда бы я его положил? В кабинет заслуженного отдохновения? Вряд ли. В киноварный холл? В хризолитовую гостиную, в табуларий, в трогоновый зал. Пуэлэйн следил за тем, как алчность грабителей разгорается с каждым мгновением, как они упираются кулаками в бока, как переминаются с ноги на ногу, как тянутся их руки к отсутствующему оружию. Но он продолжал рассеянно бормотать. «Ах да, конечно же!» Внезапно просиял он, после чего пересек комнату и подошел к двери, ведущей в пыльную темную кладовую. «Вот оно!» – торжественно объявил Пуэлэйн. «Истинное вино Эрзуина Тейла». «Это?» – с недоверием спросил Кэштрел Цае. Пуэлэйн держал в руках ничем не примечательную серую узкую бутыль, покрытую слоем пыли. На крошечной этикетке едва проступали выцветшие буквы. Все трое подошли ближе, громко сопя, словно терзаемые жаждой Василиски, и безуспешно пытаясь прочитать надпись. «Что это за язык?» – не выдержал Унтенвёрн. «Руны Нолвейнов», – объяснил Пуэлэйн. «Взгляните, вот имя производителя, знаменитого винодела Эрзуина Тейла. А это дата изготовления, но, боюсь, она ничего вам не скажет, поскольку вы не знакомы с их системой летоисчисления. А это печать короля Гамалькора, правившего в то время». «Вы нас не обманываете?» – нахмурился Кэштрел Цае. «Вдруг вы задумали всучить нам менее ценное вино, пользуясь тем, что мы не можем разобрать эти каракули? Отбросьте свои подозрения», – беспечно рассмеялся Пуэлэйн. «Не стану скрывать, что я зол на вас из-за совершенного надо мной насилия, но я не могу опозорить ложью 30 поколений моих славных предков. Вам, конечно же, известно, что по отцовской линии я 18-й Магада Наланды, и на меня, как на наследственного главу этого священного ордена, наложено заклятие, запрещающее говорить неправду. Уверяю вас, перед вами не что иное, как истинное вино Эрзуина Тейла. Отойдите чуть в сторону, чтобы я мог открыть бутыль, не потревожив чары Тампирона. Как я уже предупреждал, достаточно малейшего намека на то, что я действую не по своей воле, и вино испортится. Было бы прискорбно убедиться, что оно хранилось так долго, лишь для того, чтобы превратиться в бесполезный уксус». «Но вы действуете сейчас по собственной доброй воле», — заметил Унтенвёрн. «Вы сами предложили нам попробовать это вино без всякого насилия с нашей стороны». «Это правда», — согласился Пуэлэйн. Он расставил 4 бокала, задумчиво посмотрел на бутыль и произнес: распечатывающее заклинание. «Достаточно 3 бокалов», — поправил его Кэштрел Цайя. «Вы не позволите мне попробовать? Тогда нам достанется меньше». «Вы поступаете жестоко, лишая меня даже 1/4 доли вина, которую я приобрел за такие огромные деньги, и после столь долгих переговоров, что даже не хочется вспоминать об этом. Но, будь по-вашему, мне не достанется ничего. Какая разница, кто выпьет вино, если час наступления вечной ночи уже близок?» Он отставил в сторону один из бокалов и разлил вино по 3 другим. Малеон Гейнтраст первым ухватился за свой бокал и жадно осушил его. Его холодные глаза мгновенно засверкали. 2 его спутника не стали спешить. Они нахмурились при первом глотке, словно ожидали более быстрого действия. Затем пригубили снова, теперь уже дрожа от нетерпения. Пуэлэйн еще раз наполнил бокалы. «Пейте большими глотками», – посоветовал он. «Как же я завидую вам, испытавшим блаженство из блаженств!» Внезапно Малеон Гейнтрас повалился на пол и отчаянно забился, а через мгновение вслед за ним рухнул и Кэштрел Цайя, разбросав руки в стороны, словно внезапно пораженный параличом. Длинноногий Унтан Виорн смертельно побледнел, зашатался и, схватившись за горло, прохрипел: «Это яд! Великий Тодиарх! Вы обманули нас!» «Именно так», — тихим голосом признала Пуэлэйн, когда Унтан Виорн присоединился к корчившимся на полу спутникам. «Вместо истинного вина Эрзуина Тейла я дал вам совершенный растворитель Гибрака Лахина. Заклятия 18-го Магады Наланды не распространяются на те случаи, когда он вынужден защищать себя. Полагаю, ваши кости уже начали распадаться. Внутренние органы также, вне всякого сомнения, поражены. Скоро вы потеряете сознание, и это, надеюсь, избавит вас от испытываемых сейчас мучений. Вы удивлены, что я так жестоко поступил с вами? Вы считали меня беспомощным, жалким дураком и вполне вероятно были правы в столь пренебрежительной оценке. Но в то мгновение, когда вы попытались лишить меня тех вещей, которыми я дорожу, во мне проснулась любовь к жизни, давным-давно казалось покинувшая меня. Грядущая гибель мира перестала сковывать мой разум. Я решил сопротивляться дерзкому грабежу. И вот». Он замолчал, поскольку не было никакого смысла в дальнейших объяснениях. Грабители превратились в лужицы желтой слизи, оставив после себя только шапки, обувь и одежду, которые Пуэлэйн решил присоединить к своей коллекции. Теперь можно было приказать призрачным слугам прибраться в комнате, а затем с ясным умом вернуться к обычным делам. «Ну а теперь ты, наконец, позволишь себе насладиться истинным вином?» — спросил Джимбитер Солептан несколько дней спустя, когда Пуэлэйн с небольшой компанией его близких друзей собрались на праздничный обед в саду поэта под навесом из небесно-голубого шелка. Воздух благоухал опьяняющими ароматами цветов коловиндры и сладкого наргиса. Ты едва не лишился его, и, как знать, не добьется ли какой-нибудь другой злодей большего успеха. Я хочу сказать, что лучше выпить вино сейчас, чем вовсе упустить такую возможность. Да, давай выпьем его. Нет, все-таки не сейчас, упрямо возразил Пуэлэйн. Мне понятен ход твоих мыслей. Нельзя упускать благоприятные случаи, которые позже, может, уже не представиться. Если так рассуждать, я должен был с жадностью выпить это вино, как только грабители свалились замертво. Но ты должен помнить, что я хранил его ради высокой цели, и время еще не пришло. Да, согласился и Митр из Глоша, седовласый мудрец, лучше всех в окружении Пуэлэйна, знакомый с его стихами. Великая поэма, которую ты хочешь сочинить в тот миг, когда солнце угаснет. Именно так. И когда придет этот час, в моей руке должен быть бокал с истинным вином. Однако у меня есть много других вин, пусть не настолько известных, но все же достойных нашего внимания. Я предлагаю выпить сегодня больше, чем обычно. Пуэлэйн указал на шеренгу бутылей и призвал друзей помочь справиться с ними. «А пока вы пьете», — добавил он, вытаскивая из рукава кусок пергамента, — «я прочитаю вам стихи, написанные сегодня». «Пришедшая ночь не пугает меня. Я счастлив, я весел, я полон огня. Не мучает боль, не страшна темнота. Пока моя фляга еще не пуста, прекрасные девы ведут хоровод, и вьется над ними крылатый народ. Со смехом беспечным я выпью до дна. День этот чудесный и кубок вина. Мы только в начале цветущей весны, а смерть — это просто нелепые сны, и фляга моя не пуста».